Ассорти. Вы, очевидно, не очень внимательно прочитали проспект фирмы. Ассорти из приключений включает приключения всех трех категорий. Это стоит до 1000 кларков. Согласен, дорого, но поверьте, комиссар, ассорти стоит этих денег. В этом случае список приключений не оговаривается заранее. Вы развлекаетесь до тех пор, пока сами в устной или письменной форме не говорите «хватит». Если в течение недели клиент не скажет «хватит», деньги возвращаются. Но хочу честно предупредить. Был лишь один единственный случай, когда мы вернули деньги. Буквально на второй же день после ночевки в склепе у клиента случился нервный шок, и он онемел. Мы ж ничего не знали. И возились с ним целую неделю. Потом судились, но деньги все же пришлось вернуть. Кстати, после этого случая мы ввели в правило эту поправку. Хватит, можно сказать, как в устной, так и в письменной форме. Поверьте, ассорти — это великолепно. Не было ни одной жалобы. Согласен. Но мне бы не хотелось доводить дело до онемения и нервных шоков, сказал Гарт, который давно понял, что Хартон хитрее, чем он думает, и что вся эта милая болтовня и даже мнимая обида, которую этот старый Вакх так неназойливо и тонко продемонстрировал, позволяет считать Хартона тертым клочком. Да, другого на его месте вряд ли бы держали. Продолжать игру дальше уже не имело смысла, и Гарт сухо произнес. Ладно, Хартон, довольно. Пощажу ваши нервы в обмен на то, что вы пощадите мои. Гляньте на список. Вам известны поименованные в нем люди. С этими словами Гарт вынул из кармана белую карточку, на которой были напечатаны 19 фамилий пропавших бесследно гангстеров. «Ах, комиссар, комиссар!» Хартон откинулся в кресле и захохотал, вдруг запрокинув голову. «Так обмануть старика, а я-то думал!» «Вы не поверите, я ведь был уверен, что вам действительно нужно приключение!» «Друг-романтик, как вам это нравится?» «Ведь я поверил, поверил!» «О, наивный!» «Предлагал кинозвезду с веревочной лестницей!» Хартон опять заразительно расхохотался, показав фарфоровые зубы. «Вероятно, — решил Гарт, — ему нужно какое-то время, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Ну что ж, пусть собирается». Комиссар молча смотрел на веселящегося Вакха, и даже Хартону стало понятно, что Гарт понимает, что он врет. Сразу оборвав смех, старик заговорил в том тоне, в каком только что произносил слова комиссар, решив, что сухость и строгость дадут понять комиссару, что его условия игры приняты. Пока Гарт воображал, что изучает Хартона, Хартон сам изучал гостя. И этот финал с хохотом тоже разыгрывался с мастерством незаурядного актера. «Только дела, одни дела интересуют таких людей, как вы, комиссар», устало произнес Хартон с некоторым сочувствием в адрес Гарда, промокая при этом глаза белоснежным платком. Затем, грустно улыбнувшись, он медленно взял карточку, с фамилиями пробежал ее глазами, некоторое время молчал, что-то обдумывая, и как бы вспоминая, и, наконец, произнес. «Трудно сказать, господин комиссар. Вот эту последнюю фамилию я вроде помню, Аль Пачино. Да, конечно, помню. Этот малый купил себе приключение без гарантии. Мне это уже известно». Хартон вяло посмотрел на комиссара, как бы желая сказать, что и ему известно, что это известно гарду, а затем также вяло перевел глаза на карточку с фамилиями. «Но ведь вы не знаете подробности, господин гард. Вы хотели бы знать, как погиб Аль Пачино?» «Разумеется. Точно не помню, но что-то связанное с морем. Это легко восстановить, если позволите. Вот вся документация...» «Документация пока не нужна», — сказал гард. «Море так море, концы в воду». «Не понял?» — произнес Хартон, склонив голову на бок и приложив ладонь к уху, как бы давая этим понять, что он ослышался. «Я говорю, Хартон, что сейчас меня больше интересуют остальные 18 человек». Гард твердо посмотрел в глаза Вакха, которые из вялых мгновенно превратились в осмысленно энергичные. «О, это мы немедленно установим!» Хартон нажал кнопку, и едва красная стрекоза появилась в дверях, проговорил, протягивая ей карточку. «Проверьте, мисс Паули, пользовались ли эти люди услугами нашей фирмы». «И когда?» — вставил гард. «И когда?» — повторил Хартон. Затем добавил, предвосхитив слова комиссара. «И с каким результатом? Вам ясно?» Стрекоза кивнула, и дверь за ней закрылась. Гард спросил. «Сколько человек в год погибают с вашей помощью?» «Вот именно! Всего лишь с помощью, комиссар! Знаете, эта цифра сильно колеблется. В первый год существования фирмы буквально единицы. Но мы не жалели денег на рекламу. Сняли отличный документальный фильм. Его показывали по многим программам ТВ. Помните, там есть кадры, когда человек гибнет в вулканической магме. Единственные в своем роде кадры. Тогда и начал атаку на вас этот врач. Копи. Идиот, завистник, уверяю вас, люди, подобные этому, с позволения сказать «врачу», погубят великую западную демократию. Свобода предпринимательства. Пока она существует, существуют все другие свободы, комиссар. Мир тесен, мы окружены услужливыми машинами и механизмами. Человек стал человеком в результате борьбы за существование в схватке со стихиями. Он должен был постоянно утверждать себя. Именно так он рос. А сейчас... Ну, борьбы за существование предостаточно и в наше время, сказал гард. «Ах, вы о социологии!» — поморщился Хартон. «Нас не интересует социология. Я говорю о нагрузках физических. Тело взывает и возмущается. Оно рождено для борьбы, для движения. Оно обязано напрягаться. Это потребность мышц».